Посыльный вернулся быстрее. Страх иногда такие чудеса творит. И уже через 10 минут из деревни вышла группа солдат, почти все, кто тут оставался, включая самого оберфельдфебеля. Ага, вариант номер 2. Как минимум одного человека Мойс послал с сообщением к другим взводам, небось и подкрепление попросил. Посты он, ясное дело, не снимет, даже и смену им оставит. Неизвестно же, сколько времени в лесу торчать придется. А где будут стоять часовые? Да у дороги, на въезде и выезде из деревни, где же еще? Немцы сами по дорогам ходят и ездят, того же и от других ожидают. Здесь уже тыл? Стало быть, и порядки немецкие должны соблюдаться по всей строгости. Ну, это еще как сказать. Я под этим указом не подписывался. Дождавшись, когда шум шагов стихнет в лесу, переползаю поближе к домам. Теперь буду ждать. Часовые меняются каждые 2 часа. Значит, скоро смена. Очень даже кстати. Потихоньку темнеет, и очертания домов уже трудно различимы, а мне темнота только на руку. Минут через 40 слышу негромкие шаги. Так, надо думать, эта смена топает. Ушки наготове, слушаем. Негромкие голоса обмениваются паролем. Вот где часовой стоит. Стандартное место. Мойс ничего менять не стал. Часовой расположился в тени полуразвалившегося дома, и со стороны его почти не видно, даже и днем. Зато он дорогу очень хорошо просматривает. Позиция удобная. На здоровье, мне проторены пути без надобности. Блин, чертов плетень, надо же, какой скрипучий. Ладно, он уже позади. Теперь заныкаюсь на огороде. Он один хрен пустой. Солдаты уже давно все грядки оприходовали. Но часовой не обратил на этот звук никакого внимания. Ой ли, что-то верится мне в это с трудом. Осторожно заползаю под кучу сухой ботвы и каких-то веток. Мы ее в свое время не убрали, не наш дом. Только в кучу стащили все с огорода. Так пристойнее. Теперь мысленно благодарю за это оберфельдфебеля. Жду. Терпеливо лежу на земле и прислушиваюсь. У часового почти 2 часа в запасе. В принципе, он к своему посту не привязан. Может отойти на несколько метров туда-сюда. А вот станет ли он это делать? Какие приказания отдал часовой Мойс? 5 минут. Смотрю на светящиеся стрелки часов. Их у фишки в ранце раскопать удалось. Хорошие часы. И чего он их так прятал? Тоже у кого-нибудь позаимствовал. 10. Еле слышный шорох справа, как раз там, где стоит часовой. Значит, он услышал таки треск плетня. Но крикать не стал. Стало быть, оберфельдфебель все-таки инструктаж провел. Ну, прямо-таки реактивный мужик, иначе и не скажешь. Все успел. Значит, часовой настороже и вполне резонно опасается. Ну что ж, не будем его попусту нервировать всякими там шорохами и постукиванием падающих камешков. Полежим тихо, у кого нервы крепче. Прошло еще около 2 минут. Я старался даже и не дышать. Вспышка. Это мои глаза уже к темноте привыкли, оттого и показался мне вспышкой свет обыкновенного карманного фонаря. Луч пробежался по огороду, на секунду задержавшись на куче, под которой я лежал, двинулся дальше, потух. Но я успел услышать стремительное движение со стороны часового. Он сменил позицию. Умный мужик и рисковый обозначил свою позицию и провоцирует возможного неприятеля на открытие огня. Ну-ну, родной, тут тоже не фраера. Подождем. На пост он все равно вернуться должен, ведь так? А вдруг сейчас по дороге парадным маршем входит в деревеньку целый партизанский батальон? Есть такая вероятность? Присутствует. Ничуть не меньше той, что где-то поблизости от огородика ныкается вражеский диверсант. А станет ли часовой стрелять? Ну, если поймет, куда станет, Но он не понял пока. Хотя и кучу ботвы все же высветил. Ну и правильно, больно уж она на пустом месте выделяться, прямо-таки взор притягивает. Но есть нюанс. Чтобы к ней подползти, надо преодолеть 7 метров совершенно открытого пространства. Это сначала она окажется таким вот идеальным укрытием, а если подумать? Надо полагать, он подумал. И луч фонаря зашарил уже совсем по другим местам, с ожидаемым результатом. Нет там никого. Напоследок часовой опять осветил кучу ботвы. Пусто. Нет тут никаких диверсантов, увы. А может и к лучшему. Не надо стрелять, рискуя получить автоматную очередь в ответ. Можно возвратиться на пост и дожидаться там смены. И немец, уже не скрываясь, затопал сапогами, возвращаясь на свое место. Ну и ладушки, ты к себе, а я к себе. Куда это? Да есть такое место, где никто искать не станет. Даже если всю деревню перевернут, туда не пойдут. Солдаты вернулись 3 часа. Я даже задремать успел. Проснулся только, когда расслышал скрип телеги и голоса подходивших солдат. Скрипнули двери сарая, и вошедший осветил его внутренности фонарем. — Все в порядке! — крикнул он, и я узнал голос Мойса. — Заносите сюда! Послышался топот ног, и сквозь щели в потолке стали видны солдаты, заносившие в сарай убитых мною в лесу немцев. — Укладывайте вдоль дальней стены. — Ну, хоть не подо мной. — И на том тебе спасибо, обер-фельдфебель. — Выставить пост у входа. — Опасаешься, что убитые куда-то убегут? — Вот уж сомневаюсь, но за пост спасибо. Высплюсь, ибо никто сюда просто так уже не ввалится. Выискивая себе возможную засидку, я первым делом вспомнил именно про этот сарай. Ведь в лесу трупы не оставят и хоронить там не станут. Привезут в деревню, но не в дом же их потащат. Правильно. Но и на улице не оставят. А другого места, кроме этого сарая, тут нет. Он достаточно вместительный. Ну, правда, потолок весь в щелях. Зато крыша не течет. И стены относительно целые. Есть в них щели, не без того. Но мертвым уже сквозняк не страшен. А никого живого с ними рядом не будет. Кому охота сидеть в компании покойников, да еще на сквозняке? Вот про часового у входа я не подумал, хотя мне он не опасен. Внутрь солдат не полезет, да и я никуда вылезать пока не собираюсь. 2 дня — это уж совершенно точно.